Елена Попова. После развода. И даром не нужен. Аннотация. Возвращаюсь домой из отпуска и слышу от нашего говорящего попугая странные фразы. «Ксаночка, клубничку будешь? Чьи такие ножки? Тем же вечером муж знакомит меня с красивой брюнеткой лет 40. «Ир, это наш новый партнер, Оксана». «Оксана, значит...» Сверлю ее взглядом и в лоб спрашиваю. «Оксаночка, клубничку будешь?» Оказывается, новая любовь моего мужа спала в нашей кровати, хозяйничала на моей кухне, разгуливала по дому в моем халате и... Сын все это видел. «Да, мам, у отца давно уже есть другая», — ранит меня словами. «И с ней он по-настоящему счастлив». В 43 года от меня уходит муж и предает сын. Мне больно. Душу разрывает на части. Но я сильная, справлюсь. Словно птица Феникс восстану из пепла и начну новую жизнь. Жизнь, в которой не будет места для предателей. Глава 1. Ирина. «Наконец-то мы дома!» Ставлю чемодан в коридоре и с усталой улыбкой оглядываю родные стены. «Даш, давай сразу вещи разберем и в машинку бросим». «Окей!» Дочь катит свой чемодан к ванной комнате, а на ее плечо приземляется Аркаша, наш говорливый попугай. «Соскучился, пупсик!» — гладит его Даша. «Мы с мамочкой тоже по тебе скучали. Сейчас вещи разберу и будем с тобой обнимашки, ладно?» «Аркаш, лети ко мне!» Раскидываю руки в стороны. «Давай обниму тебя, мой хороший!» Глажу пернатого любимчика, затем быстро разделываюсь с кучей вещей, привезенных из отпуска, принимаю душ, спускаюсь на первый этаж и заглядываю в холодильник. «Понятно!» – вздыхаю я. Саша неделю жил один. Питался, конечно же, в ресторанах. И дома у нас шаром покати. Ну, хоть бы что-нибудь заказал к нашему приезду. Изучив морозилку, достаю грибы и креветки. «Дашуль, я сейчас приготовлю пасту с грибами и креветками в сливочном соусе». «Я пока не хочу есть», — выкрикивает та из гостиной. «Ко мне сейчас Женька приедет. Будем с ней к последнему звонку готовиться». «Женька?» — хмурюсь я. «Да, из параллельного класса. Мы с ней хотим подарок для учителей сделать. Я на укулеле буду играть, а она подпевать. Песню уже придумали, но тебе не покажем. Пусть на последнем звонке для всех сюрприз будет». Дочь, скользя носками по полу, подъезжает к кухонному столу, хватает печенье и сует в рот. «Короче, забабахаем такой концерт, что все обалдеют!» Жуя, восклицает она. Берет еще одну печенюшку и скользит по полу обратно в гостиную. «Даш!» — смотрю ей в спину. «Говори, что не хочешь есть, а сама печенье таскаешь». «Это я для Аркаши взяла». Слышу, как она болтает с ним в гостиной. Жить без него не может. Всю неделю, пока мы были в отпуске, переживала за него. Даже ехать сначала не хотела, боялась, что он умрет от скуки. Все-таки как же хорошо, что муж уговорил нас слетать в отпуск на время весенних каникул. Хоть немного развеялись. А теперь начнем усиленно готовиться к экзаменам и выпускному. Совсем недавно сын выпускался из школы, всего пару лет назад. Помню, как я нервничала, как держала за него кулачки, пока он сидел на экзаменах. А теперь все то же самое мне предстоит пережить с Дашей. «Вкусно, вкусно как!» Слышу Аркашу. «Вкусно!» Летит ко мне из гостиной. «Аркаше, вкусно!» Улыбаюсь и начинаю готовить соус для пасты. Он садится на холодильник, чистит перышки, а затем, раскачиваясь из стороны в сторону, причмокивает. «Иди сюда, моя ягодка! как вкусно! Клубничку будешь? Хороший мальчик, клубничку будешь?» «Клубничку?» Смотрю на него во все глаза. «Аркаше нельзя клубничку! Аркаше было плохо после клубнички!» А он мне в ответ: «Винца?» «Винца? Я ж закашливаюсь, услышав такое. Аркаш, кто тебя этому научил?» Смеюсь, удивленно глядя на него. «У нас дома винцо не пьют. И про клубничку ты из чего вдруг вспомнил?» Когда он первый раз попробовал клубнику, ему стало плохо. Долго отказывался от еды, был вялый. Поэтому мы решили раз и навсегда исключить ее из его рациона. В полном недоумении продолжаю готовить пасту. «Где и нахватался?» – поражаюсь я. «Муж телевизор не смотрит, музыку тоже не включает. Откуда у Аркаши эти новые словечки?» «Умничка!» – разболтался он. «Аркаша умничка! Птичка моя! Аркаша орел! Клубничку будешь?» «Опять?» — поднимаю на него взгляд. «Я надеюсь, тебе никто не предлагал клубнику?» «Хотя кто может предложить? В нашем доме все прекрасно знают, что мы не даем ее попугаю. Гостей в дом водит только Даша, но она была со мной в Турции. А сын уже 2 года не живет с нами. После окончания 9 класса Глеб собрал вещи и уехал в Ярославль. К родной матери». Я его с пеленок растила, как родного сына. Все это время о его биологической матери не было ни слуху, ни духу. А 2 года назад вдруг объявилась. Сначала в гости его к себе позвала. Он раз съездил, еще раз. А потом и вовсе решил переехать к ней и поступил там, в колледж. Мне было очень больно это принять. От меня как будто оторвали частичку. Глеб для меня родной, любимый, никогда его не обделяла лаской, заботой, как и Даша дарила всю себя, и мне его сейчас безумно не хватает дома. Самое ужасное, что когда Глеб приезжает домой, я замечаю, что он становится жестче, грубее, как будто родная мать настраивает его против меня. Эта женщина не видела, как он рос, она ничего не знала о его детских болячках. Она не укачивала его ночами, не делала с ним уроки, не дарила ему море любви и поддержки, как это делала я. Она была прима-балериной, и ей было не до младенца, не до школьника и не до подростка. А вот когда он окончил школу и стал взрослым самостоятельным парнем, она вдруг появилась. Насколько мне известно, она ушла из театра, развелась с мужем, с которым так и не обзавелась детьми, и живет теперь одна в Ярославле. Вот, видимо, от одиночества и вспомнила о том, что у нее есть сын. Сын, которого уже вырастили и выучили. Я познакомилась с мужем, когда Глебу было 3 месяца. Саша тогда разрывался между работой и грудным ребенком, которого приходилось доверять няням. Он был владельцем стоматологической клиники и сам вел прием, а я пришла к нему работать ассистентом. Между нами сразу промелькнула искра. Пару месяцев мы присматривались друг к другу, затем он пригласил меня на свидание, потом познакомил с малышом, а через какое-то время я стала приезжать к нему и помогать с Глебом. Мы вместе гуляли с коляской. День за днем я все больше и больше влюблялась в его малыша и поражалась. Как его могла бросить родная мать? Саша рассказал, что когда его бывшая девушка Маргарита узнала о беременности, захотела сделать аборт. Но он отговорил ее. Ему на тот момент было немного за 30. Он очень хотел детей и не мог позволить ей избавиться от собственного ребенка. Сказал, что после родов она может и дальше гастролировать, а он возьмет воспитание на себя. Но Маргарита под словом «гастролировать», видимо, имела в виду, что она может вообще не появляться в их жизни. Родила, оставила с Сашей грудничка и помахала балетной пачкой. Я полюбила Глеба как собственного сына. Саша сделал мне предложение, мы поженились. А когда Глебу было чуть больше годика, я забеременела Дашей. И у нас стал полный комплект – сын и дочка, которых мы всю жизнь растили в любви и заботе. «Мам, знакомься, это Женя!» Проходя мимо кухни, весело произносит Даша и берет под руку подружку. «Все, мы пошли примерять костюмы и репетировать!» Дочь тормозит у кухонного проема, выставляет указательный палец и сердито смотрит на меня. «Чур не подслушивать! Все увидишь на концерте!» «Договорились!» – подмигиваю я. Девочки поднимаются на второй этаж, я беру тарелку с хвостами от креветок, открываю шкафчик, собираясь выбросить их в мусорный мешок, и устремляю взгляд на визитку. Аккуратно достаю ее из мусорного мешка. «Клининговая компания «Фея»?» – читаю, удивленно выгнув брови. «Саша вызывал домой клининг?» Услугами клининговых компаний мы никогда не пользовались. Я сама забочусь о чистоте в доме. «Странно», – протягиваю я, выбрасывая визитку обратно в мешок, и оборачиваюсь на голос Аркаши. «Хороший мальчик, хороший! Иди ко мне, Ксаночка не обидит. Клубничку будешь?» «Ксаночка?» – в шоке выдыхаю я. «Какая еще Ксаночка?» «Ксаночка! Ксаночка! Чьи такие ножки?» «Аркаша, ты что такое говоришь?» Смотрю на него во все глаза. Качает головой. «Вкусно, вкусно! Винца?» «Где он этого нахватался?» Аркадий почти все за нами повторяет. Даже интонация у него получается точь-в-точь, как мы произносим ту или иную фразу. И сейчас он, причмокивая, говорит про какую-то Ксаночку, про ножки, про венцо, про клубничку. У меня сердце барабанит, как после быстрого бега. Саша приводил в наш дом какую-то Ксаночку?